Глава 14. Так получилось, что я пришла к Мишелю на работу. Не хотелось встречаться в ресторане, а к себе не пригласишь. Все-таки это дом Тиана. А тот ведь вернется, забыв о делах, стоит только заикнуться о моем новом друге. К тому же у Сумуна оказалась очень интересная профессия. Он исследовал землян. Не наш организм, а мир и уклад жизни. А я еще и обещала помочь в исследованиях. Вот так и получилось, что в один из дней я входила в научно-исследовательский центр Дангуров. Это было необыкновенное здание. Если вы видели в научных фильмах фантастические строения из металла и пластика невероятной формы, то вот здесь все было именно так. Меня тщательно проверили, выписали пропуск, и через пару минут я уже входила в нужный кабинет. Мишель сидел полностью погруженный в свою работу, рассматривая диаграммы на стене. «Добрый день!» – поздоровалась я. И Дангур тут же с улыбкой поднялся мне навстречу. «Ну, хоть кто-то рад меня видеть!» «Гера Ив!» «Просто Мия!» – попросила я, присаживаясь за стол. «Тогда уж и вы зовите меня по имени. Вам за это, по крайней мере, никто не захочет открутить голову». «А кто должен захотеть открутить вам голову?» – удивилась я, принимая чашку с незнакомым мне напитком. «Кстати, что это?» «Земной чай», — усмехнулся Мишель. «Спасибо», — улыбнувшись, я пригубила напиток. До этого момента даже не представляла, насколько я по нему соскучилась. «Относительно того, кто хочет моей смерти, думаете, я не заметил, как ваш куратор прожигал меня взглядом?» «Тиан очень беспокоится за меня», — попробовала я оправдать действия Дангура. «И это тоже», — подтвердил мужчина, а потом, поколебавшись, спросил. «Извините, что лезу не в свое дело, но почему вы не хотите остановить свой выбор на Анрацере? Он вполне достойный Дангур». Пристально посмотрев на мужчину, я хотела убедиться, он серьезно или просто издевается. Но, кажется, и правда хотел знать. Я сцепила зубы. Неужели снова придется всем рассказывать, что мной пренебрегли? «Вам самому ведь немного осталось до порога. Вы заботитесь о Тиане?» — попыталась уйти от ответа. «Не думайте, что я такой альтруист. Просто я же вижу, когда у меня есть шанс, а когда его нет. Вы не выберете меня». «Вы мне очень нравитесь», — обронила я. Почему-то Мишелю признаться в симпатиях было легче, чем Анрасеру. Я не соврала ни словом. Сумон – шикарный мужчина. С таким была бы счастлива любая женщина. Но не я. «Может быть», – улыбнулся Дангур, – «но не думаю, что у меня есть шанс». «Неужели за все время ни одна девушка не выбрала вас?» – спросила с недоверием. «Почему же выбрала?» Я замерла, совершенно ничего не понимая. То есть я флиртовала с женатым мужчиной? Мишель наблюдал за моей реакцией, и следующий вопрос мне даже не пришлось задавать. Он ответил сам. И отказался от выбора. «Немыслимо». Протянула я, совершенно растерявшись. «Она не понравилась мне, да и хотела быть со мной лишь по расчету. А я женюсь или по любви, или никак». Я не верила в услышанное. Этот мужчина больше всего ценил то, что так и не научились ценить на земле. В принципе, такими были все дангуры, как я успела заметить. «Даже не знаю, что сказать», — пробормотала я. Этим признанием он дал понять. «Если я его все же выберу, он не будет со мной, ведь мое сердце не свободно». «Давайте вы лучше расскажете мне про вашу цивилизацию», — сменил тему Мишель. И начался мой допрос с пристрастием. Я рассказала много о своей семье, вкусах, о земле, то, о чем он еще не знал. А ему все равно было мало. Оказывается, много лет назад по приказу императора была создана целая группа исследователей. Они переняли и перенесли многое с земли сюда, то, что понравилось Дангуру. Напитки, некоторые слова-паразиты, привычки и даже отдельные традиции. Все, что могло пригодиться, или быть применено в империи, было скопировано, позаимствовано и внедрено. Эта невероятная раса изучала нашу и другие культуры, чтобы их представители могли быстрее адаптироваться, прижиться и стать частью общества. Чем больше я узнавала о дангурах, тем сильнее восхищалась ими. Они не сдались и не опустили руки, а наоборот, продолжали развиваться и искать пути спасения для себя и будущих поколений. Я сама не заметила, как засиделась до позднего вечера и, вынырнув из разговора, принялась поспешно собираться домой. «Надеюсь, центр еще не закрыли», – живо ходя усмехнулась я. И когда была около двери, последняя фраза Мишеля заставила замереть. «А на мой вопрос про Анрасера вы так и не ответили?» Посмотрев на Сумона через плечо, тихо ответила. «Я ему не нужна». Анрасер не стал меня ругать за позднее возвращение домой, даже слова не сказал по этому поводу. Лишь встретил в холле и окинул тяжелым взглядом. И сейчас, без всякого сомнения, дангур был в ярости. Я потопталась у порога, не зная, что сказать, и непонятно почему, чувствуя себя виноватой. Не представляла, как теперь поступить, хотя до этого строила планы своих действий. Но дангур не дал мне возможности на что-то решиться или спросить, просто развернулся и, чеканя шаг, удалился в свою комнату. Пройдя следом, я постояла около его двери, чувствуя себя некомфортно, желая войти, объяснить, возможно, даже накричать. Нахмурившись, попыталась разобраться в себе, но так и не смогла. Одно было неоспоримо. Тиан вел себя глупо и как-то по-детски. Развернувшись, я отправилась спать. Несмотря на все наши недопонимания и взаимные обиды, я продолжала ходить на занятия. Тем более, что вводный курс на станции был закончен, и теперь мы переходили к теории и практическим занятиям непосредственно на планете. Как объяснила мне восторженная Ирк, мы будем практиковаться в одном из исследовательских ботанических садов, курируемых лично императорской семьей. В принципе, ничего удивительного, раз наш преподаватель сам является родственником императора. Хотя, стоит отдать ему должное. Денар Зернеоран редко пользовался своими связями и не отсиживался за чужими спинами, когда нужно было лететь на другую планету для изучения флоры. Наоборот, как мы уже все давно заметили, наш преподаватель очень переживал, что из-за преподавания не сможет сейчас отправиться в исследовательский полет. Некоторые ему даже искренне сочувствовали. Кстати, Ирк в этом плане так и не определилась. С одной стороны, ей было искренне жаль Неорана, а с другой, она столь же искренне не хотела терять такого учителя. Глядя на ее метания, мы, соседи по парте, единогласно пришли к выводу, что наша отличница попросту влюблена в него. Я даже загорелась идеей разузнать о совместимости этих двух рас. Как оказалось, если осторожно, с постоянными наблюдениями у доктора, то Ирк вполне способна была родить Неорану маленьких и здоровых дангурят. Правда, когда я сообщила радостную весть подруге, она из красной стала бордовой, синеватым отливом, и посоветовала не заниматься глупостями. Даже обиделась, когда я попробовала уговорить ее на благое дело охмурения куратора. Да уж, фиговый из меня Купидон получился. И все бы было хорошо, если бы в один из дней Тиан не сообщил мне, что Денар Зернеоран выделил время в своем плотном графике для встречи со мной. Это было бы смешно, если бы не было так печально. Как же мне стало неудобно перед подругой. Что бы она там ни говорила, но я видела ее влюбленные взгляды. Да их все видели. И как мне после такого признаться о свидании с преподавателем? Гутрок и Кован пытались узнать, что со мной происходит, но я все списала на усталость. И чем ближе становился день свидания, тем сильнее я нервничала. А еще и этот Неоран, начавший пристально за мной наблюдать. Нет, я понимаю, он приближается к порогу, после которого только один выход – смерть. Также понимаю, что Денар не только блестящий ученый, но и прекрасный дангур. Нам было с ним легко и просто в общении. И в то же время у меня был любимый, от которого я никак не хотела отказываться. А еще подруга, которой ой как не хотелось сделать больно. Даже при условии того, что Нейорана я не выберу именно из-за нее, страх непонимания со стороны Ирк остался. И вот когда я уже была готова выйти сразу на два спутника планеты, друзьям окончательно надоела моя нервозность. Окружив меня после занятий, они сообщили, что мы идем развлекаться. «Отказ не принимается», — веско сообщил Кутрок своим писклявым голоском. «Ну как после такого не пойти?» Кстати, с нами увязалась большая часть группы. Даже моя добрая подружка Мива, с которой у меня было состояние вооруженного нейтралитета, пошла с нами. Видимо, потому что двое наших красавцев-дангуров тоже изъявили желание прогуляться. Она ведь так и продолжала строить им глазки, проявляя завидное постоянство и не обращая внимания ни на кого другого. «Ну что, куда пойдем?» – поинтересовалась Ирк, когда мы вышли на улицу. «Это же вы вытащили меня, значит, вам и предлагать», – заявила я, устранившись от поисков места отдыха для такой большой компании. «Я знаю отличное открытое кафе рядом с парком, в районе деловой части столицы», – сказал Кован, поравнявшись с нами. «Я тоже знаю этот парк», – откликнулся Нагор, один из наших дангуров. «Хороший выбор». Спустя час мы веселой толпой расположились на открытой площадке, соединив вместе 5 столов. Получилось маленькое застолье. Вот только оказалось, что нам вроде как и поговорить не о чем в такой большой компании. Раньше мы никогда не собирались вместе, кроме занятий, а там, по большей части, все давно разбились на группы по интересам. «Как-то скучно сидим», – пробормотала я, попивая сок из высокого стакана. «И не говори», – Ирк вздохнула и посмотрела на одногруппников. «Ну почему же? Кому-то весело», – откликнулась еще одна девушка из расы золотых богов, как мысленно я их окрестила. «Мива вовсю развлекается, окучивая дангуров. Хотя я ее понимаю. Сама бы не отказалась от такого мужа. Но не судьба». «Почему?» – удивилась я. «Вообще, раньше мы с Каритой особо не общались, и это первый раз, когда она сама начала разговор, тем более о так интересовавшей меня теме». «Я из знатной семьи», — пояснила девушка. «Мои родные не допустят мезальянса, пусть это даже будет представитель доминирующей расы. А попробовать выбрать жениха из знати или вообще императорского рода? Я, если честно, трушу. Не уверена, что смогу справиться с его темпераментной натурой. Да еще и неизвестно, смогу ли я родить ребенка от дангура. Вот и остается облизываться издалека на этих красавцев». Никогда не задумывалась о том, что думают женщины других рас по данному вопросу. Как-то привыкла считать себя сильной и идеально подходящей дангуром. А оказывается, многие просто не верят в себя и боятся попробовать. «Знаешь, мне кажется, с таким настроем действительно не стоит и пробовать», – горячо заявила моя подруга. «Если ты изначально думаешь о провале, значит, ничего не выйдет. И даже если не получилось с первого раза, надо пробовать со второго, третьего, и даже если понадобится, с 10-го, пока не добьешься своего». «Какие пламенные речи!» – беззлобно рассмеялась Карита. А я задумалась. Ведь Тирк действительно была права, опускать руки нельзя. Но и пусть Тиан мне отказал, я же знала, легко совсем не будет. Подумаешь, обидел своими словами. На обиженных воду возят, и балконы падают. Значит, нужно не опускать руки и не сворачивая идти вперед. А то такое чувство, словно я беременна, и меня кидает из крайности в крайность. То все плохо и жизнь не мила, то готова взгрызться в свое счастье зубами и не отпускать до последнего. «Да уж, вы действительно были бы прекрасной парой», — отвлекла меня Карита. «Ты о чем?» — удивилась Ирк. «Не о чем, а о ком», — наставительно подняв палец вверх, одногруппница насмешливо фыркнула. «О нашем преподавателе, о ком же еще?» «Что за глупости?» — подруга вновь начала приобретать равномерный бордовый цвет. «Да ладно тебе, все и так знают, что ты в него влюблена», — понизив голос до шепота, заговорщически сказала Карита. «Мия, подтверди». «Ну, как бы, как назло, я вспомнила, с кем мне предстоит свидание в скором времени. Вот ведь напасть какая!» Настроение вновь испортилось, и мне захотелось вернуться домой. Оставалась надежда на то, что подруга ничего не узнает о нем. «Подумаешь, одно малюсенькое свиданице. Посидим, поговорим за жизнь, да и разбежимся по домам. Главное, чтобы наши мнения в этом вопросе с Найораном совпадали». «Да сколько же раз еще нужно повторять, что я не влюблена в него?» — воскликнула Ирк, чем привлекла всеобщее внимание. «В кого? В Найорана, что ли?» — спросила Мива, сумев отвлечься от парней. «А зря. Он тебя заметно выделяет среди общей массы студентов». «Так она же отличница!» Синар, второй дангур в нашей группе, удивленно посмотрел на нас. «Я вообще не видел, чтобы Ирк хоть раз неправильно ответила или не выполнила поставленную перед ней задачу. Зато ты недавно знатно повеселил всех, решив погладить Лиану Артрума», — заявил Кован, вызвав у нас смех. «Да кто ж знал, что у нее именно в этот день начнется период размножения, и она захочет поближе пообщаться со мной», — растерянно ответил Дангур, вызвав уже неприлично громкий взрыв хохота. «Любит наш куратор полуразумные растения». «Кстати, да, я слышал, что он специализируется как раз на таких видах», — подтвердил Гутрак. «Говорят, именно благодаря Найорану на спутнике Серетины появился заповедник с такими растениями». «Тот еще дом ужасов, наверное», — пробормотала я. «Нет, они, конечно, все очень интересные, но только когда обитают по отдельности. Представьте, что будет, если в том заповеднике падут барьеры, отделяющие виды друг от друга». «Однозначно сначала произойдет видовая война». Кован с серьезным лицом принялся выстраивать примерную цепочку событий. «Хотя нет. Сначала под раздачу попадут работники заповедника, а потом уж война. И, наконец, как апофеоз всего, они начнут скрещиваться между собой. Тогда, как мне кажется, проще выжечь на поверхности все подчистую, чем разбираться, кто, с кем и почему». «Смотри, чтобы тебя куратор не услышал, а то устроит внеплановую проверку знаний», — предупредила Мива. «Как мне кажется, Денар был бы только рад такой неразберихе и с удовольствием изучал все эти «кто», «с кем» и «почему». В этом зеленокожая красавица была права, что мы единодушно и подтвердили. Денар Зернеоран действительно являлся маньяком от науки, а покосившись в сторону Ирк, я по взгляду заметила, что она тоже была бы не против такой вакханалии. Но идеальная же пара получится. «Гера Ив, какая приятная неожиданность!» «Только не ты! Почему именно тебя сюда занесло? Я еще не отошла после нашего свидания. Кто же меня послушает?» Передо мной стоял и лучезарно улыбался Мани... Сади из Вра... В общем, Лиар Зерзуром, дангур, с которым я бы предпочла больше никогда не встречаться. «Зерзуром, что вы здесь делаете?» — вполне искренне удивилась я. «Был по делам в головном офисе своей компании», — ответил он, с интересом осмотрев собравшихся. «А вы?» «Решили прогуляться с одногруппниками после занятий». «Похвальное стремление. Нужно развлекаться, пока молод и не обременен обязанностями». «Что? Это он сейчас о ком? Обо мне? Вот даже не знаю, обидеться или посмеяться». «Кстати, я слышал, что вы скоро встречаетесь с еще одним кандидатом, Денаром Зернеораном. Желаю приятно провести время». Выдав меня перед всеми одногруппниками, жадно прислушивающимися к нашему разговору, дангур спокойно ушел. А я, втянув голову в плечи, боялась поднять взгляд на Ирк. Образовавшаяся тишина и вовсе пугала меня до дрожи в коленях. «Вот это поворот!» — выдохнул Синар, и тут же все заговорили разом. «Так, тихо!» — властно сказала Ирк, положив руку мне на плечо. «Мия, давай отойдем и поговорим». Почему-то я сразу представила себе школьные разборки, как показывали в американских молодежных фильмах. Понадеявшись, что инопланетяне не так сильно похожи на нас, поплелась следом за все еще подругой. «Мы ведь взрослые сложившиеся личности. Я же смогу ей все объяснить». «Так ты из-за встречи с нашим куратором переживала все это время?» – тихо спросила Ирка, когда мы присели на скамейку в парке. «Да», – честно призналась я, неуверенно посмотрев на нее. «Прости, я не хотела». «Ох, Мия, я думала, что ты обо мне лучшего мнения». Ирка укоризненно посмотрела на меня своими оранжевыми глазами. «Да, признаю, Наоран мне нравится. Да ему невозможно не восхищаться. Все же этот Дангур действительно выдающаяся личность. И в то же время я совсем не истеричная особа, чтобы устраивать склоку с подругой, не выслушав ее. Так, может, расскажешь, как так вышло?» Почувствовав себя полной дурой, я шмыгнула носом и заговорила. «Дело в том, что я и еще двое женщин как нельзя лучше подходим для дангуров из императорской семьи». «Ого, да вы, оказывается, действительно сильны!» – искренне восхитилась девушка. «В общем-то, да, но я не хочу замуж за Наорана, ведь у меня уже есть тот, кого я люблю». «А он что, не из императорской семьи?» «Как раз наоборот, но там все сложно. Он не хочет видеть тебя своей женой?» Я ничего не сказала, лишь выразительно посмотрела на подругу. Вот же догадливая. «Да этот Дангур дефектный какой-то!» – возмутилась Ирк. «Как можно отказаться от тебя? Неужели совсем безразличен к твоей красоте?» Я жалобно вздохнула и опять шмыгнула носом. «Простыла, что ли?» «Ничего не понимаю. Но знаешь, благословляю тебя на свидание с Денаром. Погуляй так, чтобы твой дефектный Дангур локти от досады кусал». Не удержавшись, я рассмеялась и обняла девушку. «Спасибо тебе. И прости, что вела себя так глупо. Ты самая лучшая подруга на свете». «Вот и помни об этом, когда тебе в следующий раз опять какая-нибудь блажь в голову придет». Вернулись мы назад к своим, весьма довольные собой, друг другом и всем миром в целом. Одногруппники, не увидев на нас никаких следов драки, тоже успокоились и возобновили прерванный разговор. Теперь я могла в полной мере расслабиться, перестав волноваться попусту. Чем я, в принципе, и занялась.